Твое настоящее имя Кузьма? Кузьма. И ты все время был кофешенком? Нет, не все время. Был и актером. Неужели? Как же был? На театре играл. Барыня наша театр у себя завела. Какие же ты роли занимал? Чего изволитесь? Что ты делал на театре? А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу наряженный. Или стою, или сижу, как там придется. Говорят, вот что говори, я и говорю. Раз слепого представлял, под каждую веку мне по горошине положили. Как же? А потом чем был? А потом опять в повара поступил. За что же тебя в повара разжаловали? А брат у меня сбежал. Ну а у отца твоей первой барыни чем ты был? А в разных должностях состоял. Сперва в казачках находился, фалетером был, садовником, а то и доезжачим. Доезжачим? И с собаками ездил? Ездил и с собаками, да убился. С лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был пристрогий. Велел меня выпороть, да в ученье отдать в Москву, к сапожнику. Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачий попал. Да лет этак мне было 20 слишком. Какое ж тут учение в 20 лет? Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, меня в деревню и вернули. Когда же ты поварскому-то мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. Да разве этому учатся? Стряпают же бабы. Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, виды на своем веку. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коли у вас рыбы нету? А я, батюшка, не жалуюсь, и слава Богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого такого же, как я, старика Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит, конторщиком. Доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. Есть у тебя семейство? Был женат? Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, царство ей небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывало, говорит, ведь живу же я так в девках. Что за баловство? Чего им надо? Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь? Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли Бог века нашей госпоже. Ермолай вернулся. «Справлена лодка», — произнес он сурово. «Ступай за шестом, ты!» Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. «Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с». Дворовым человеком его назвать нельзя-с, и все хвастал-с. Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить. Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать. Через четверть часа мы уже сидели на дощаннике Сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера Ягудиила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял Сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки, Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.